Глава 27. Проснувшись рано утром, я аккуратно целую спящую Мию и выскальзываю из номера, прихватив с собой документы. Чувствую себя не самым лучшим образом, бросая дочку с утра пораньше, но разум твердит, что рядом с ней отец. Он желает девочке только добра, и как бы ни было больно и горько признавать, лучше меня знает, как о ней позаботиться. Да, я отдаю себе отчет, что поступаю опрометчиво, но ничего не могу поделать. Я верю Руслану, когда он говорит мне о том, что может все решить, но довериться полностью не могу. Тем более, мне кажется, в глазах органов опеки наш совместный визит может выглядеть странно. А так вполне логично, что одумавшаяся мать придет восстанавливать свои права. Да, я не питаю ложных иллюзий и понимаю, как на меня будут смотреть все эти женщины из опеки. В их глазах я кукушка, которая родила в очень раннем возрасте и не захотела брать на себя ответственность за ребенка. Не знаю, правильно ли идти именно в органы опеки, но мне в голову ничего лучше не приходит. Тем более я слышала вчера обрывки разговора Руслана с адвокатом, которого он ждет из города, и смогла сделать некоторые выводы, надеясь, что правильные. В здании администрации немноголюдно, в основном люди стоят в очереди за какими-то справками, а вот попасть в кабинет органов опеки желающих предостаточно. Занимаю очередь и жду. Час, два, ну наконец-то. Робко прохожу внутрь, здороваюсь и присаживаюсь на стул. В отделе работают два специалиста, и обе ведут себя достаточно тактично. По пути сюда я решила не вываливать на специалистов всю проблему и говорить лишь о том, что хочу восстановить свои права на ребенка. Опускаю на стол кое-какие документы, которые кажутся мне важными, среди них и мой паспорт. «Так это вам в суд надо, девушка», – отвечает мне спокойным ровным тоном женщина лет 50. Она одета строго, в отличие от меня, а вот я так торопилась уйти до того, как Руслан проснется, что оделась в то, что первое попалось под руку. И эти шорты с легкой футболкой делают из меня едва ли не подростка. «В суд?» – переспрашиваю сиплым голосом. «Почему-то суд у меня ассоциируется с чем-то плохим и страшным. Там же преступникам приговоры выносят, а тут всего лишь восстановление материнства». «Да, вам нужно подать иск в суд. К иску необходимо приложить характеристики с места работы. Справки от нарколога и психиатра. Да вам расскажут все, там много документов. В том числе справка о посещении ребенка в интернате». От последней фразы мое сердце сжимается, вызывая острую резкую боль в груди. «Интернат, господи, а ведь моя девочка действительно все эти годы могла провести в интернате, если бы не Селиванов. Ребенок не был в интернате», отвечая хриплым от нервного перенапряжения голосом. «Она живет с отцом». Не знаю, зачем вообще рассказываю обо всем этим женщинам, ведь я уже поняла, что здесь мне ничем не смогут помочь. Но желание выговориться куда сильнее доводов разума. И я добавляю то, что следовало бы придержать в тайне до поры до времени. «Странно очень», – наигранно вежливым тоном отвечает мне специалист. «Очень странно». Еще бы. Я могу понять их удивление. Не каждый день они слышат истории о краже ребенка и подлоге документов на отказ. Возможно, не верят мне, ну и ладно. Теперь моя цель – суд. «Тань, смотри, какой-то адрес знакомый», – говорит женщина, пролистывая страницы моего паспорта. «И зачем я его вообще ей дала?» «Ты про прописку?» – интересуется та, которая, судя по всему, Татьяна. «Так это же…» Она слегка наклоняется и что-то шепчет своей коллеге. Чувствую, как стопы ног и кисти рук начинают холодеть, поэтому резко вскакиваю с места и вежливо прощаюсь. Мне без лишних разговоров отдают документы, даже удачи желают напоследок. Что же они там такое увидели? Я прописана в своем доме, там, где сейчас живет тетка с семьей. Еще у меня есть временная прописка в общежитии, ничего криминального вроде. Пока иду обратно в гостиницу, думаю о том, что все-таки нужно было дождаться помощи от Руслана. В любом случае, для составления иска в суд мне понадобится адвокат. Сама я ничего не смыслю в этом, и денег на хорошего специалиста у меня нет. Жутко не хочу впадать в зависимость от Селиванова, но другого пути не вижу. Радует, что мужчина ничего не требует взамен, и я искренне верю, что он просто хочет, чтобы у его дочери была мать. Правда, я пока даже отдаленно не представляю, как Мия будет жить на два дома, но мне сейчас не это важно. Я всего лишь пару дней назад узнала о том, что моя девочка жива, и это самое огромное счастье, которое только может случиться в жизни женщины, потерявшей своего ребенка. Едва переступив порог номера, теряю дар речи. Мия сидит спокойно на кровати и с помощью пульта от телевизора листает каналы с мультфильмами. Я впервые вижу, чтобы Руслан позволял малышке подобное. Обычно у доченьки развлечения такого рода очень дозированы. Сам Селиванов стоит внутри распахнутой настежь ванны и разговаривает с кем-то по телефону. Догадываюсь, что он ушел в соседнее помещение, чтобы не вести важный разговор при ребенке. Но и дверь закрывать не стал, чтобы следить за Мией, ведь это не его дом, в котором все безопасно для малышки. Заметив меня, Руслан опускает трубку и выходит из ванной. Я бросаю короткий взгляд на простенькие настенные часы и понимаю, что немало времени провела в администрации. Уже приближается обед. «Все в порядке?» – спрашиваю у Руслана, потому что его взвинченное состояние не ускользает от моего внимательного взгляда. «Почти», – отвечает, хмуря густые брови. «Есть некоторые нюансы». «Какие?» Нажимаю на голос. Даже с места не двигаюсь, жду, когда Селиванов ответит, потому что моя женская интуиция предчувствует неладное. Но мужчина упрямо молчит. Сканирует меня взглядом, отчего вся кожа покрывается мелкими мурашками, но я списываю внезапное возникшее состояние на работу кондиционера. «Руслан!» Произношу умоляющим тоном. Хочется закричать на него, чтобы не смел молчать, но я не могу сделать этого при ребенке. «Нам надо поговорить». Наконец он понимает мое состояние и взмахом руки предлагает присесть за стол, который находится за выступом стены. Мы можем видеть Мию, следить за ней, но в то же время она вряд ли услышит содержание нашего разговора. Конечно, малышка еще мала и вообще вряд ли поймет, о чем речь, но я все равно не хочу обсуждать эти вопросы при ребенке. Смотрю на Руслана, как он устало потирает легкую щетину на подбородке. Его сдвинутые к переносице брови говорят о том, что мужчина думает о чем-то важном. «Вчера я связался с нужными людьми, которые помогли организовать проверку в роддоме, где ты родила Мию». Огорошивает неожиданной новостью Руслан. Чувствую себя так, будто меня окатили ведром ледяной воды. Неожиданно и отрезвляюще. А я еще переживала, что втайне от бывшего в органы опеки отправилась. Да он и сам не без греха, как выясняется. «И как? Проверка?» С трудом выдавливаю из себя слова. Я шокирована тем, что Селиванов скрыл от меня свои планы. Наивная и на что надеялась. «Выявили много нарушений», — отвечает слишком кратко и дозированно. То ли сам разговаривать не хочет, то ли меня напугать боится какими-то неприятными известиями. «Каких?» — слегка повышая голос, но он срывается в самый неподходящий момент. «Руслан!» — дрожащей рукой накрываю его ладонь, привлекая внимание мужчины. Мой ход действует безотказно. Руслан резко вскидывает голову и смотрит на меня ошеломленно. С момента нашей встречи я не позволяла себе чего-либо подобного. Любые, даже самые безобидные касания были инициированы Селивановым. «Мне важно знать все», — произношу как можно спокойнее и убедительнее. Мужчина делает глубокий вдох и накрывает мою ладонь свободной рукой. Не разрывает зрительного контакта, словно испытывая меня на прочность, проверяет, сколько во мне силы и готова ли я услышать то, что он для меня приготовил. Выдерживаю, не потому что готова, а потому что должна. «Я связался с адвокатом. Он сказал, что я зря полез в это дело». Говорит отстраненно, словно не хочет верить в правдивость произнесенных слов. «Все так сложно, да?» Спрашиваю разочарованно. Даже думать не хочу о том, что не смогу восстановить права на дочку. «Поселок маленький, и больница под стать. Для прокуратуры не составило труда за полдня перевернуть там все вверх дном и прижать руководство этой шарашкиной конторы к стене», — докладывает, будто отчитываясь. А ведь звучит обнадеживающе. И чего Руслан так волнуется? «Подожди, неужели тебе удалось узнать что-то по поводу нашего дела?» «Жень», — произносит снисходительно. «Только ради этого я сюда и поехал. Твои права можно было и в городе восстановить». И я вновь чувствую себя так, будто меня окунают в полную ледяной воды в ванну. Руслан умеет удивлять. Я ему верю, а он каждый раз преподносит все новые и новые сюрпризы. «Только не говори, что ты не поверил мне и решил лично убедиться». «Нет, и в мыслях не было». Отрезает категорично, не дает даже завершить эту дикую мысль. «Надеюсь». Я забираю свои ладони с плена теплых рук и хватаюсь ей за краешек стола. «Не знаю, то ли для этой больницы такие дела в порядке вещей, то ли наоборот, твой случай был из ряда вон выходящим, но гинеколог, которая присутствовала при операции, без труда вспомнила тебя. И она утверждает, что вместе с согласием на операцию тебе подсунули отказ, потому что ребенка планировали продать». Руки непроизвольно взмывают вверх и опускаются на грудь, будто смогут удержать рвущееся из груди сердце. «Поэтому тебе сказали, что никаких документов на ребенка быть не может из-за преждевременных родов и даже справки о смерти». Продолжает добивать новостями Руслан. Не жалеет ни меня, ни моих чувств. И правильно делает, потому что я так хотя бы буду знать о том, что произошло. Жить и находиться в счастливом неведении было бы для меня худшим вариантом. И я не верю. Нет. Разве такое бывает? Произношу растерянно. Кому нужно продавать чужого ребенка? Зачем? Неужели просто ради денег? Нет, не верю. Продолжает твердить, как заведенная. А это самое интересное. Ухмыляется горько. Прокуратуре проще выйти на того, кто купил. И в данном случае в этом попытаются обвинить меня. Что? Но ты же не... Страшные слова застревают в горле. Не могу поверить. Разумеется, я не покупал собственную дочь. Но ты ведь помнишь, я рассказывал тебе про оплошность своего адвоката. Если всплывет информация о том, что он заплатил за подлог анализа ДНК, то мне не поздоровится. Но меня волнует не это, а то, что Мию... У меня могут в таком случае забрать. И тебе, и я тоже пока никто не отдаст. А вот это уже действительно серьезная проблема.